Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о канонизации Нового Завета. Продолжение. Анализируя эти исторические события, видно, как христианское влияние шествовало из-за тибрских предместий своего рода гетто и проникало во дворцы сенаторов, полководцев и даже императоров. Об этом свидетельствуют исторические факты и катакомбные надписи на памятниках похороненных там христиан. Спрашивается, почему истинная церковь всегда преследуется? Ибо это Христова закономерность. Если меня гнали, будут гнать и вас. Иоанна 15:12. То, о чем я хочу упомянуть в сегодняшней беседе, это преследование христиан правления римского императора Диоклетиана, царствовавшего с 302 года по 305 год нашей эры. Диоклетиан издал специальный эдикт, в котором приказывал христианам удалить из книг Священного Писания все то, что не нравилось императору. Если же христиане откажутся выполнить приказ императора, то они будут рисковать своей жизнью. Приведу здесь выдержку из этого эдикта. Цитирую. Императорский декрет был везде обнародован. В нем приказывалось разрушать до основания здания храмов и сжигать огнем все книги Священного Писания. В нем также говорилось, что все, кто занимает высшие посты и положения в церковной иерархии, лишается всех гражданских прав и ставятся вне закона. Все же те, за которыми будут установлены, что они исповедуют христианство, лишаются всякой гражданской свободы. История церкви Евсевия 8.2, там же второй том 259. 25 лет спустя. Удивительно, что 25 лет спустя после обнародования Диоклетиановского декрета о уничтожении книг Священного Писания царь Константин занял положительное отношение к христианству и тем самим к христианским книгам Священного Писания. В своем личном письме к историку Евсевию, в котором он написал, что уполномачивает его издать 50 экземпляров книг Священного Писания из тех книг, которые сохранились и не были сожжены по Диоклетиановскому приказу. Нужно напомнить, что в то время еще не было типографии, и книги переписывались вручную. И это было связано с большими расходами. Поэтому царь Константин отнес эту работу за государственный счет. Никейский собор и после Никейские отцы церкви. Вторая серия, том 1, страница 549, изданная Филиппом Шафом. После Диоклетиановского периода преследований и позитивного отношения Константина христианству этот период стал стимулом к окончательному завершению канонизации Нового Завета Церковным Лаодикийским собором в 363 году. Ошибочно было бы думать, что 27 канонических книг Нового Завета приобрели свой авторитет и значение лишь потому, что они были канонизированы собором. Были бы ошибочными такие мнения. Все 27 книг, канонизированных Нового Завета, имели уже сами в себе тот божественный авторитет и значение с самого начала, когда они только были написаны. Одни из этих книг сразу были признаны, подобно книгам Моисея, а по отношению других книг велись продолжительные дискуссии верующими, отцами церкви и соборами. дискуссии по отношению некоторых книг выражались не сомнения к их доктринам или их авторитетности, но в некоторых из этих книг не твердо было установлено их авторство, которое они носили. К другим дискуссируемым книгам ставилось требование, что в них не видно апостольской авторитетности или новозаветной формулы «апостол Иисуса Христа», как это в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в первом стихе. К третьим ставилось сомнение, что они есть лишь частными письмами, где даже не употреблялось слово «апостол», но «раб», «старец», «слуга», «узник». Святой апостол Павел не ради себя употреблял эту апостольскую формулу, но ради своего апостольского призвания, порученного ему в служении для язычников, которое его недруги из иудействующих христиан хотели упразднить. В своих посланиях Павел употреблял новозаветную формулу в 8 случаях или посланиях. В остальных он употреблял подобные слова «раб», «слуга», «узник» и тому подобное. Такие и подобные выражения свидетельствовали о их глубоком смирении, которому они научились от своего божественного учителя, умывшего ноги своим ученикам и даже своему предателю. Первым, кто не мог этого понять и согласиться с таким проявлением, был апостол Петр, сказавший по этому поводу Христу: «Господи, тебе ли умывать мои ноги? Не умоешь ног моих вовек». Иоанна 13:3 по 10. Делая так, Христос хотел, чтобы они запомнили для себя этот урок на всю жизнь. Цитирую иное место. «Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Лука 22, 25 и 26. Строгий подход в применении канонической мерки говорит лишь в пользу канонизации, о их осторожности, серьезности и желанию удалить все сомнения с пути канонизации. Дух же Святой, действующий в сердцах возрожденных людей, дал им понять то, что вызывало сомнения у других, и согласно христианскому духу и свободной дискуссии убирали все камни с пути канонизации, которая тянулась продолжительное время. Как видим, процессом канонизации это была лишь человеческая, техническая сторона, в которой нужно было людям установить, чем являются эти книги в самих себе. И это была очень важная человеческая задача. Она была руководимая тем же богооткровением, каким руководились писавшие эти книги. То есть это была вторая фаза боговдохновенности. Это была человеческая сторона, чтобы из числа многих религиозных книг отобрать посредством канонизации лишь те, которые должны войти в число Священного Писания. Сравнивая два примера канонизации Ветхого Завета и Нового Завета, необходимо обратить внимание на ту существующую разницу, что книги Ветхого Завета писались на протяжении 1500 лет, а канонизация их лишь закончилась, как одни считают, за 200 лет до Рождества Христова. Такое мнение подтверждается таким фактом, что Христос употреблял и тем самим признавал трехсложное каноническое деление – закон, пророки и Писание. На такое деление ссылается еврейский историк Иосиф Флавий. Другие люди говорят, что канонизация Ветхого Завета завершена была в 100 году нашей эры. Но это относится к теологическому научному центру в Ямне, где обсуждались некоторые вопросы, уже канонизированные раньше, и в Ямне были еще раз утверждены Так само и канон Нового Завета после своей канонизации в 363 году обсуждался еще несколько раз на других собраниях. Новый Завет был написан в первой половине первого столетия нашей эры, а некоторые книги во второй половине первого столетия нашей эры. Многие из них, подобно книгам Моисея, сейчас же имели за собой авторитет Священного Писания. Мы уже упоминали, что кроме книг апостольских, признанных потом каноном, существовало много иных книг, так называемых апокрифических, которые циркулировали среди верующих и церквей наравне с апостольскими посланиями, как об этом повествует Евангелист Лука, 1 глава с 1 по 4 стихи. Необходимо отметить два главных фактора, действующих на процесс канонизации. Первый – периодические преследования христиан, и второй – осторожность, с какой подходили влиятельные люди в церкви к вопросу канонизации. В этом можно убедиться из наведенных примеров, из истории процесса канонизации. О канонах и их фрагментах, носящих личный характер. Первый. Маркиановский канон 140 года. Маркион признавал лишь 11 книг из 27 книг Священного Писания. Их имена – Евангелие от Луки и 10 посланий святого апостола Павла. Послание к римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 1 и 2 Фессалоникийцам. Второе. Мораториев канон 170 года. Канон этот называется так от имени итальянского ученого Муратори, нашедшего его в 19 столетии в городе Милане, Италия. Содержит он в себе 23 книги нашего канона. В нем отсутствуют послание к евреям, послание Иакова и первое и второе послание Петра.